Богатство национального парка Комодо. Мне очень грустно об этом говорить, но нам пора расставаться. Я не могу надолго покидать свои владения. Без меня там будет хаос. Пантера махнула хвостом и исчезла. Ребята едва успели ей сказать «до свидания». «Маш, не грусти! Впереди нас ждут новые приключения!» Саша взял свою подругу за руку, крутанул камень в медальоне и громко сказал: «Желаю очутиться в национальном парке Комодо!» И тотчас наших путешественников объял искрящийся туман, превратившийся в вихрь, который в долю секунды перенес их в Индонезию. Индонезия — это большое островное государство, находящееся одновременно и в Азии, и в Океании. В составе страны 17 800 островов, но две трети из них необитаемые. На многих находятся вулканы, их тут около 400, и 80 из них активные. Столицей государства является один из крупнейших в мире городов Джакарта. Находится он на острове Ява. Есть и другие индонезийские острова, привлекающие тысячи туристов. Бали, Борнео, Суматра, Новая Гвинея. В разных уголках страны люди общаются на 580 разных языках и диалектах, однако официальным признан индонезийский. «Добрейший денек!» Машу и Сашу уже поджидал главный местный обитатель — комодский варан. «Здравствуйте!» — тихонько пропищали ребята, глядя на этого миниатюрного дракона. «Не бойтесь, я не кусаюсь!» — засмеялся ящер. «Я хотел всего лишь рассказать вам о моей родине, в частности, о национальном парке Комодо, включающем в себя три больших вулканических острова — Падар, Ринка и Комодо. Это заповедная охраняемая зона, поэтому я вас буду сопровождать на нашей экскурсии». «Спасибо за теплый прием», — сказала Маша, которая изнемогала от жары после продолжительной прогулки. «Вернее, даже горячий». «Да, тут полгода температура может держаться в районе плюс 40 градусов. Но нам, хладнокровным варанам, такая жара очень по вкусу». Ящер облизнулся раздвоенным языком. «Однако, вижу, что вам палящее солнце не доставляет удовольствия, как мне. Поэтому предлагаю окунуться в ледяную подземную речку». «Мечтаю об этом», — прервал варана Саша. «Тогда нам пора отправляться к следующему чуду природы».